Вот что интересно. Когда Гого начал ходить в первый класс, он знал только две буквы. О — кружочек и Т — молоточек. И все. Других букв не знал и читать не умел. Бабушка пыталась его учить, но он сейчас же придумывал уловку. «Сейчас, сейчас, бабуля, я тебе вымою посуду». И он тут же бежал на кухню мыть посуду. И старенькая бабушка забывала про учебу и даже покупала ему подарки за помощь в хозяйстве. А Гогины родители были в длительной командировке и надеялись на бабушку. И, конечно, не знали, что их сын до сих пор читать не научился. Зато Гого часто мыл пол и посуду, ходил за хлебом, и бабушка всячески хвалила его в письмах родителям и читала ему вслух. А Гого, устроившись поудобнее на диване, слушал с закрытыми глазами. «А зачем мне учиться читать?» — рассуждал он. «Если бабушка мне вслух читает?» Он и не старался. И в классе он увиливал, как мог. Учительница ему говорит: «Прочти-ка вот здесь». Он делал вид, что читает, а сам рассказывал по памяти, что ему бабушка читала. Учительница его останавливала. Под смех класса он говорил: «Хотите, я лучше закрою форточку, чтобы не дуло?» Или: «У меня так кружится голова, что я сейчас, наверное, упаду». Он так искусно притворялся, что однажды учительница его к врачу послала. Врач спросил: «Как здоровье?» «Плохо», — сказал Гого. «Что болит?» «Все». «Ну, иди тогда в класс». «Почему?» «Потому что у тебя ничего не болит». «А вы откуда знаете?» «А ты откуда знаешь?» — засмеялся врач. И он слегка подтолкнул Гогу к выходу. Больным Гого больше никогда не притворялся, но увиливать продолжал. И старания одноклассников ни к чему не привели. Сначала к нему Машу-отличницу прикрепили. «Давай будем серьезно учиться», — сказала ему Маша. «Когда?» — спросил Гого. «Да хоть сейчас». «Сейчас я приду», — сказал Гого, и он ушел и не вернулся. Потом к нему Гришу-отличника прикрепили. Они остались в классе. Но как только Гриша открыл букварь, Гого полез под парту. «Ты куда?» — спросил Гриша. «Иди сюда», — позвал Гого. «Зачем?» «А здесь нам никто мешать не будет». «Да ну тебя!» Гриша, конечно, обиделся и сейчас же ушел. Больше к нему никого не прикрепляли.